Глава 16. Киллиан выезжает из плотного лесного массива. До цели остается несколько километров, но на колесах ему туда не добраться. Мотоцикл глохнет. Бензин закончился. Киллиан сомневается, что когда-нибудь вернется сюда, но все равно откатывает верного железного зверя в сторону кустов. Откручивает и сматывает в моток проволоку, держащую винтовку, после чего убирает ее в рюкзак. Берет винтовку, надевает ремешок на плечо, поправив при этом лямку рюкзака. Тянется, чтобы по привычке немного сдвинуть бейсболку, но нащупывает пустоту. Киллиан потерял ее еще вчера во время схватки с психами. Как итог, пара синяков и утерянная бейсболка. По его мнению, исход вполне неплох. Не оборачиваясь, Киллиан шагает прочь, продвигаясь в выбранном направлении. Он немного не рассчитал количество топлива, но те несколько часов, что ему предстоит пройти пешком, не сильно увеличат путь до конечной точки. Скоро он увидит то, что осталось от муравейника. К данному моменту Киллиан почти добрался до дамбы, на которой они отдыхали по пути в Новый Свет и где попали в засаду военных. Сейчас он планирует отдохнуть пару часов неподалеку от нее, чтобы не повторять прежние ошибки. А потом снова отправится в путь. Если все пойдет по плану, то через неделю он дойдет до муравейника. И если ему повезет, он обнаружит следы Лав и Нейта. Ведь до сих пор ему так и не удалось это сделать. Это вызывает недоумение. Успокаивает мысль, что, возможно, Нейт хорошо замел следы. Через пару часов в поле видимости появляется дамба, и Киллиан слегка замедляется, когда замечает, что возле железной лестницы все не так, как оставалось в прошлый раз. Тела убитых военных убрали, а двух хамви, на которых те самые военные приехали к дамбе, больше нет. Внимательно осмотревшись, Киллиан не замечает никакого подозрительного движения, но на всякий случай выжидает еще, прежде чем решает быстро осмотреть ГЭС. Поднявшись по ржавой лестнице, Киллиан оказывается у раскуроченной двери, в которую, вероятно, бросили гранату. Преодолев смотровую вышку, заваленную бетонными обломками и крошевом, Киллиан включает фонарик и сворачивает в тот коридор, где они ночевали. Быстро осмотрев комнаты, он почти не находит ничего полезного. Только несколько обоим для пистолета, патроны для винтовки «Сейдж», которые не подходят для той, что сейчас у него, а также спальные мешки. Он забирает и скручивает тот, в котором спал, затем выскальзывает из темного коридора, выключает фонарик и покидает дамбу. Спустившись по ступеням, Киллиан пересекает поляну, где Зак поразил молнией почти всех военных, что охотились на них. И тут он вспоминает о байке. До дамбы его группа добиралась на хамви и двух мотоциклах, а продолжила путь на двух машинах, одна из которых принадлежала нападавшим на них военным. Мотоцикл Курта остался неподалеку, и если те, кто забрал тела и два оставшихся хамви, не нашли его, он все еще там. Вряд ли в нем много топлива, но лучше так, чем идти пешком. Киллиан углубляется в лес, направляясь на поиски транспорта. Конечно, он в полной мере осознает, что будет сказочным везением, если мотоцикл окажется на месте. Ведь кроме военных и психов, поблизости могли оказаться и простые люди, такие как он. И уж они бы не упустили шанс разжиться чем-то полезным. Киллиан удаляется от дамбы и внимательно осматривает густые заросли. Он уверен, что практически добрался до нужного места. Почти сразу он замечает выделяющуюся на общем фоне картину. Мотоцикл лежит на том же месте, где Курт забросал его ветками, листья на которых давно уже высохли. И если бы в этом месте недавно проходили люди, они непременно заметили бы байк. Следовательно, военные или не заглядывали в эту часть леса, или были у дамбы слишком давно. Найт тоже не стал бы забирать байк. Пятером им на нем не уехать. Киллиан коротко улыбается. На этот раз удача от него не отвернулась. А значит, пора приниматься за дело. Раскинув в стороны ветки, он поднимает мотоцикл и проверяет топливо. Как он и думал, бензина не особо много, но должно хватить до ближайшего населенного пункта, находящегося отсюда примерно в 50 километрах. Киллиан сомневается, что военные могут нагрянуть на дамбу, но все равно решает переночевать подальше от нее, чтобы во второй раз не испытывать судьбу. Он достает из рюкзака так кстати прихваченный моток проволоки, крепит винтовку к боку мотоцикла, привязывает спальный мешок, оглядывает небо в поисках дронов, которых на своем пути он встретил достаточно. Только после этого заводит мотор и отправляется в дальнейший путь.